133. У М много башен и явлений стражи по склонам Гималаев. Считайте, никто без спутников не пройдет снежную стражу. Гиганты среди льдов следят за рекою мира. Льды чистым огнем цветут, и воздух насыщен озоном.